Роджер Железный. Ангел, темный ангел. Он вошел в здание аэропорта и спустился в зал ожидания. Когда объявили посадку на его рейс, он направился к месту регистрации. Ему было 55 лет, и в правой руке он нес небольшой чемодан. Когда он подошел к движущейся ленте транспортера, чтобы поставить на нее багаж, прямо перед ним вспыхнула завеса огня. Дюжина голов остальных пассажиров повернулась в этом направлении. Кое-кто заметил в пламени темную фигуру. Затем послышалось негромкое «крак». Черный силуэт исчез, а человек упал ничком на пол. Заключение о его смерти гласило «умер по естественной причине». Это было правдой. Чистой, чистейшей правдой. Поставив бокал с шампанским на стол, он не спеша раздел ее до нога, разбрасывая одежду по комнате. Его руки жадно скользили по округлым прелестям ее тела, а затем бесцеремонно бросили ее на кровать. Она с замиранием сердца следила, как он навис над ней, опираясь на локти и поцеловал в губы. Последовала вспышка света, и она почувствовала, как внезапно одеревенело тело. Завизжав, она успела разглядеть в углу комнаты темную фигуру. Это был ангел смерти. Ее любовник умер, и также по естественной причине. Стайн работал в своей оранжерее, собирая опавшие листья и обрезая кусты и деревья. Это было его обычным утренним занятием вот уже 2 года. Он был почти 6 футов роста, и его глаза имели цвет кристаллов йода. Лицо Стайна было угловатым, загорелым, черные волосы на висках покрывал серебристый налет. Неудачно повернувшись, он столкнул плечом глиняный горшок с полки. Не оборачиваясь, он машинально протянул руку, не глядя поймал горшок и поставил его на место. Он начал окапывать герань, когда браслет, надетый на его левое запястье, внезапно зажужжал. Нажав еле заметную кнопку на торце браслета, он сказал: «Да, Стайн, вы любите человеческие расы, рассеянные по Вселенной, а заодно и все остальные существа, созданные природой». «Конечно», — ответил он, узнавая хриплый голос Моргенгарда. «Тогда приготовьтесь к небольшому путешествию во времени и явитесь в зал теней». «Но я ушел в отставку», — запротестовал Стайн. «Более молодые специалисты дадут мне 100 очков форы». «Последние медицинские обследования говорят о том, что ваша реакция осталась по-прежнему прекрасной», — скрипуче возразил Моргенгард. «Вы пока еще в десятке лучших. В отставку вас отправили исключительно из-за преклонного возраста. Остаток дней вы имеете право наслаждаться жизнью по своему вкусу. Вам не приказывают сделать то, о чем я говорю. Это только просьба. Но должен отметить, что вы получите достаточную материальную компенсацию за ваши усилия. Кроме того, вы вновь займетесь своим любимым делом». «Чего вы хотите? Приходите в зал теней, но на этот раз не в форме, а в своей обычной цивильной одежде. Захватите с собой перчатки, а также все необходимое, включая пищу, для двухнедельной командировки». «Хорошо». Связь отключилась. Стайн закончил обрабатывать герань, а затем вернулся в свою квартиру. Насколько он знал, никого из отставников не вызывали в зал теней. Впрочем, он мог и ошибаться. Ее звали Галатея. Она имела рыжие волосы и стройную 5 футов высоты фигуру. Была она зеленоглаза и хрупка. Мужчины считали Галатею привлекательной, но почему-то избегали ее общества. Она жила в большом старом доме на окраине Киборга, древнего города на планете Анкус, в системе Кита. Она сама содержала себя и даже имела акции киборгской энергетической компании. Она жила одна, если не считать механических слуг. В своем гардеробе и обстановке комнат она предпочитала темные цвета. Иногда она играла в теннис или занималась фехтованием в местном спортивном центре. Галатея всегда побеждала. Она заказывала большое количество химикалий у местного оптового торговца. Мужчины, которые встречались с ней, говорили, что она глупа, блестяща, суперсексуальна, жеманна, помешана на идее самоубийства, что у нее масса поклонников, немного друзей, ни одного кавалера, а ее любовники были соседям неизвестны. Говорили, что у нее дома целая лаборатория, где она занимается неизвестными исследованиями. «Мы не знаем ответа на это», — сказал Симул. «От него нет защиты, потому я должен отбыть срочно и секретно». «Подожди», — попросила она. «Ты же не готов еще к тому, чтобы выжить самостоятельно. Может быть, через месяц?» «Слишком долго. Слишком долго мы боимся», — возразил Симул. «Сомневаешься, что моя сила способна защитить тебя?» Симул сделал паузу, размышляя, а затем ответил. «Нет, вы можете спасти меня, но вопрос стоит так. А стоит ли делать это?» «Стоит ли? Берегите себя. Мы любим вас. Это может оказаться сложнее, чем вы думаете». «Посмотрим», — сказала она. «А пока ты останешься». Галатея поставила его на книжную полку в своей библиотеке рядом с Лиром. Здесь он и остался. Стайн подошел к ее двери и нажал на кнопку звонка. Через некоторое время она вышла на порог и спросила, «Чем обязана?» «Меня зовут Стайн», — объяснил он. «Я случайно узнал, что вы прекрасно играете в теннис. Видите ли, я хочу принять участие в открытом первенстве киборга среди смешанных пар. Я неплохой игрок. Не хотите ли стать моей партнершей?» «Неплохой?» — недоверчиво спросила она, впуская его в гостиную. «Лучшего вы здесь не найдете». «Ловите», — внезапно сказала она и, схватив мраморную статуэтку, кинула ему в лицо. Стайн поймал ее молниеносным движением руки, а затем поставил на место. «У вас хорошая реакция», — улыбнулась она. «Так и быть, я стану вашей партнершей». «Хотите сегодня пообедать со мной?» «Зачем?» «Почему бы и нет? Я никого не знаю в этом городе». «Хорошо, 8 часов. Я заеду за вами». «Пока». «Пока». Он повернулся и пошел назад к городу, к своему отелю. Конечно же, они выиграли теннисный турнир. Тем же вечером они танцевали и пили шампанское в ресторане, выделяясь среди ярко разодетой публики своими черными одеждами. «Чем вы занимаетесь, Стайн?» «Ничем особенным, кроме развлечений», — ответил он. «Видите ли, я ушел в отставку». «Ваш это 30?» 32. Она пристально взглянула ему в лицо и мягко сжала его руку. «А чем заняты вы?» «Я тоже, как ни странно, в отставке. Развлекаюсь своими хобби и вообще делаю все, что хочу». «Что бы вы хотели сейчас?» «Что-нибудь приятное». «Я принес вам редкую орхидею с Гилагиана. Вы можете ее носить в ваших прекрасных волосах или приколоть к платью, словом, на ваш выбор. Я вручу ее вам, как только мы вернемся к нашему столику». «О, эти орхидеи очень дорогие», — воскликнула она. «Не очень, если выращивать их самому». «И вы этим занимаетесь?» «Цветы — мое хобби», — улыбнулся он. Сев за стол, они допили шампанское, и она стала разглядывать чудесный подарок своего нового знакомого. Зал ресторана был отделан в серебристых и черных тонах, музыка была нежной и мелодичной. Ее улыбка сияла, словно свеча над их столиком, и они выпили по рюмке ликера и попробовали по ложечке душистого десерта. «Ваша подача несравненна», — сделала комплимент она. «Благодарю, но ваша превосходит мою». «Чем вы занимались до того, как вышли в отставку?» «Я был кассиром, а вы?» «Вела счета дебиторов для большого концерна». «Тогда мы почти коллеги». «Похоже, чем вы намереваетесь заняться теперь?» «Для начала я хотел бы встречаться с вами почаще, пока не уеду из города». «И как долго вы рассчитываете пробыть здесь?» «Сколько захочу, или сколько вы пожелаете». «Тогда давайте закончим с нашим щербетом. Поскольку вы настаиваете на том, чтобы наш общий приз достался именно мне, то я приглашаю вас в гости». Он поцеловал ее руку и потерся щекой о тыльную сторону ее ладони. На мгновение их глаза встретились, и между ними словно проскочила электрическая искра. Они улыбнулись. Спустя некоторое время он отвез Галатею домой. Стайн прижал ее к себе, и их губы встретились. Они стояли в фойе ее старого, перестроенного дома на окраине киборга планеты Анкус, звездной системы Кита. Один из ее механических слуг взял их плащи и двуручный золотой теннисный приз. Дверь мягко закрылась, и зажглось ночное освещение. «Останьтесь», — тихо сказала она. «Прекрасно». Она повела гостя в спальню, погруженную в уютный полумрак, обставленную мягкой мебелью с фреской на одной из стен. Стайн сел на зеленый диван, зажег две сигареты, а Галатей тем временем наполнила два бокала и присоединилась к нему. «У вас очень мило», — сказал он, затягиваясь. «Вам нравится моя фреска? Я еще не разглядел ее как следует. И вы не пригубили вино?» «Знаю». Их руки встретились, и Стайн, отставив полный бокал, привлек ее к себе. Закрыв глаза, она полностью отдалась долгому поцелую, а затем резко отстранилась. «Вы очень отличаетесь от большинства мужчин», — сказала она. «А вы от большинства женщин». «Вам не кажется, что в комнате стало слишком жарко?» «Согласен», — сказал он. Где-то шел дождь. Обычный или искусственный, где-то идет дождь, когда бы вы об этом не подумали. Помните об этом всегда, если можете. Дюжина дней прошла после финала «Киборга» среди смешанных пар. Каждое утро с Тайной Галатея вместе отправлялись куда-нибудь. Его рука лежала то на ее локте, то на талии. Она показывала своему новому другу город. Они часто смеялись, и небо было розовым, и дул нежный ветер, и над далекими скалами горел нимб от лучей солнца, переломленных в утренней дымке. Однажды, когда они сидели в спальне, он спросил о фреске. «О, здесь изображены многие важные вехи развития человеческих цивилизаций», — сказала она. «Фигура слева, созерцающая полет птиц, — это Леонардо да Винчи, решивший, что человек может летать. Немного выше ты видишь две фигуры, поднимающиеся по извилистой дороге. Это Данте и Вергилий, возвращающиеся из своего путешествия в ад. Худой мужчина слева от них — Джон Лок. В руке он держит свой труд — опыт о человеческом разуме, а в середине виден маленький человек с перевернутой восьмеркой в руках — Альберт Эйнштейн». «А кто этот слепой старик, стоящий рядом с пылающим городом?» «Гомер». «Почему все они собраны на этой фреске?» «Потому что они — это то, о чем человечество никогда не должно забывать». «Не понимаю. Я и не забывал о них. А почему вся правая сторона фрески пока закрашена в серый цвет?» «Потому что за последние столетия не появилось ничего достойного. Все ныне планируется, предписывается и регулируется. И нет войн, ни голода, ни революций, и большинство обитаемых миров процветает. Только не рассказывай мне, сколь прекрасны были века хаоса. Сама-то ты читала о них только в книгах. Кстати, все ценное, что было создано человечеством в прежние века, используется и теперь». «Да, но что нового было к этому добавлено?» «Масштабность и легкость, с которыми старые идеи реализуются на всех обитаемых мирах. Только не считай мне проповеди о прогрессе. Не каждое изменение благо, а лишь то, что приносит пользу. Кроме того, за последнее время было создано кое-что грандиозное, не имеющее аналогов в прошлом. Я бы мог запросто закончить твою фреску, изобразив на ней гигантскую машину, рядом с которой стоит ангел смерти. Ты ошибаешься. Это были бы сады Эдема». Она рассмеялась. «Подстриженная газонокосилкой, с тщательно обрезанными деревьями, между которыми ходят тщательно отобранные по генетическим признакам твари все по паре», — с иронией сказала она. «И между ними реет черной тенью ангел смерти, отмеряющий всем и каждому годы жизни и мгновения смерти, естественно, ради мировой гармонии». Он взял Галатею за руку. «Быть может, ты права», — сказал он. «Я говорю только о том, как вещи видятся мне». Она опустила голову. «А может быть, прав именно ты?» — тихо ответила она. «Не знаю. Мне только кажется, что должен существовать какой-то противовес этому удивительному механизму, управляющему нашими жизнями так, что мы становимся словно бы растениями в оранжерее. Нас можно посеять, подкормить удобрениями, обрезать перед плодоношением, а затем вырвать прямо с корнями». «У тебя есть какие-нибудь альтернативные предложения?» «Ты читал мои статьи?» «Боюсь, что нет. Я по уши завяз в своем саду, и кроме того, я играю в теннис. Больше ни на что у меня не хватает времени». «Я выдвинула гипотезу о том, что Homo sapiens, оказавшись в сетях излишне регулируемой, почти механизированной жизни, теряет постепенно свои человеческие черты. Он становится винтиком, способным лишь вращаться в своем узком резьбовом гнездышке, как ему и предписано. Например, мог бы ты починить миксер, если бы тот сломался?» «Да». Тогда ты очень необычный мужчина. Большинство людей позвали бы робота, специалиста по ремонту бытовой техники». Стайн пожал плечами. «Но дело не только в том, что каждый из нас передает часть своих функций различным механизмам. Что-то существует и вне нас, вне общества. Оно рассеяно повсюду и, словно невидимый пресс, выдавливает из нас все человеческое, оставшееся от прошлых веков». «Что ты имеешь в виду?» «Почему человечество стало в последнее время двигаться по горизонтальной линии, а не по восходящей кривой? Одна из причин — гениальные люди исчезли. Они стали умирать юными». «Не может быть». «Я сознательно лишь недавно опубликовала свои наиболее важные статьи, и меня тут же навестил ангел смерти. Это лучшее доказательство моей правоте». Он улыбнулся. «Ты жива до сих пор, и это доказывает как раз обратное». Галатея вернула ему улыбку. Он зажег две сигареты, для себя и для нее, а затем, без особого интереса, спросил. «А на какую тему были статьи?» «Сохранение эмоциональности». «Тема кажется вполне невинной». «Возможно». «Что ты хочешь сказать этим «возможно»?» «Возможно, я не понимаю тебя». «Тебе это только кажется. Эмоциональность есть эстетическая форма разума, которую можно сознательно культивировать. Я предлагаю метод, с помощью которого это можно сделать». «И как же?» Она слегка наклонила голову, вглядываясь в лицо Стайна, а затем сказала. «Пойдем, я покажу тебе кое-что». Она направилась в лабораторию. Стайн последовал за ней. Он достал из внутреннего кармана пиджака черные перчатки и не спеша надел их, а затем засунул руки в карманы. «Симул!» — позвала Галатея. Крошечное существо, сидевшее перед читающей машиной, немедленно перебежало по протянутой руке и уселось на плече хозяйки. «Это одно из многих существ, которые я создала в своей лаборатории». «Многих?» «Их уже перевезли на другие планеты. Большую часть этих крошек составляет мозг. У них нет стремления создать свою расу, конкурирующую с человеческой. Они хотят лишь учиться и учить всех, кто того пожелает. Они не боятся личной смерти, поскольку телепатически связаны друг с другом, и мозг каждого из них — часть коллективного мозга. Кроме просветительской миссии, у них нет никаких дел и даже увлечений. Симул и его собратья никогда не будут представлять угрозы для людей. Я знаю это, ведь я их мать. Возьми-ка Симула в руки, полюбуйся на него и спроси о чем-нибудь. Симул — это Стайн, Стайн — это Симул». Стайн протянул правую руку, и Симул прыгнул на раскрытую ладонь. Стайн стал с любопытством разглядывать крошечное шестиногое существо с беспокойным, почти человеческим лицом. Почти, но не совсем. Оно не было отмечено теми характерными особенностями, по которым одно выражение человеческого лица называют злым, а другое — добрым. Уши Симула были относительно большими, а на безволосой макушке дрожали два стебелька антенны. На малюсеньких губах Симула светилась постоянная улыбка, и Стайн невольно улыбнулся в ответ. «Привет», — сказал он, и Симул ответил на удивление густым мягким голосом. «Доставьте мне удовольствие, сэр». Стайн, понимающе кивнул и спросил. «Что может сравниться в прелести с ласковым июньским днем?» «Конечно, леди Галатея, к которой я теперь вернусь», — ответил Симул и перепрыгнул на ладонь хозяйки. Она прижала Симула к груди. «Эти черные перчатки», — сказала она, нахмурившись. «Я надел их, потому что не знал, каким существом может оказаться твой Симул. А вдруг он кусается? Отдай его мне, я хочу задать ему еще несколько вопросов». Ее лицо исказила злая улыбка. «Вы глупец», — звонким голосом сказала она. «Уберите ваши кровавые руки, если не хотите умереть. Неужели вам не ясно, кто я?» Стайн опустил глаза. «Я не знал этого», — сказал он. В зале теней Моргенгарда тысячи ангелов смерти стояли за дверьми транспортных кабин, ожидая приказов. Моргенгард, контролирующий все изменения в цивилизованном мире, непрерывно инструктировал своих ангелов, тратя на это от 10 секунд до полутора минут. Затем он хлопал в невидимые металлические ладоши и с громовым стуком отправлял ангелов в нужные точки обитаемой части Вселенной. Секунду спустя в опустевшей было кабинке вспыхивал белый огонь, и вновь появившийся ангел докладывал о результате своей миссии одним словом: «Сделано». Затем следовал очередной инструктаж и новая миссия. Ангелы смерти, любой из 10 000 безымянных мужчин и женщин, на чьих плечах были выжжены клейма Моргенгарда, были отобраны перед рождением по генетическим признакам, включающим высокую восприимчивость и быстрые рефлексы, проходили специальное обучение как профессиональные убийцы и получали усиленное питание. К 14 годам они могли получить назначение на службу Моргенгарду машине размером с город, созданной за 15 лет усилиями всех цивилизованных миров и призванной управлять этими мирами вместо людей. Будучи окончательно принятыми на службу, они проходили 2-годичный курс специальной тренировки. К концу этого срока тело служителя смерти имело встроенный арсенал оружия и множество защитных устройств. Рефлексы ангелов были доведены до совершенства с помощью химических стимуляторов. Они работали 8 часов в день с 2 короткими перерывами на кофе и часовым перерывом на обед. В неделю, как и все остальные граждане, они имели 2 выходных дня. Также им полагалось 2 отпуска ежегодно, учитывая сложные условия труда. Отслужив 14 лет, они имели право выйти в отставку, тем более что в 30 их реакция ухудшалась. Но место ветеранов тут же занимала способная молодежь, так что в любой момент все 10 000 черных вершителей судеб находились в строю. Ангелы смерти были осью, вокруг которой вращалась вся человеческая цивилизация. Если бы не они, население обитаемых миров то и дело вздымалось бы ввысь, словно цунами. Если бы не они, уголовники стали бы судить людей и выносить приговоры прокурорам. Если бы не они, ход истории совершал бы нежелательные зигзаги. Ангел смерти могущественен и беспощаден. Темная фигура могла неспешно пройтись по улицам и оставить город пустым и безжизненным. Он возникал в яростной вспышке света и исчезал, сопровождаемый раскатом грома. Он и его смертоносные черные перчатки были воспеты в легендах, мифах и фольклоре. Для сотен миллиардов людей он был одним существом. И все это было правдой. Чистой, чистейшей правдой. Темный ангел был бессмертен. Порой случалось маловероятное, и очередной посланец Моргенгарда возникал перед вооруженным и мужественным человеком, имевшим также отличную реакцию. Иногда человек стрелял первым и превращал темную фигуру в груду дымящейся плоти. Но останки мгновенно исчезали, и словно из пепла поднимался другой ангел. Такое случалось нечасто, и второй посланец всегда завершал работу первого. Впервые за время существования Моргенгарда произошло иное. Одно за другим в 7 кабинках появились истекающие кровью тела бывших ангелов. И тогда был вызван Стайн, один из 10 лучших. «Вы темный ангел, меч Моргенгарда», — сказала она холодно. «Я и не думала влюбляться в вас». «А я в вас, Галатея. Но будь вы даже обычной смертной женщиной, куда более беззащитной, чем некий темный ангел, ушедший в отставку, и как 2 капли воды похожи на вас, я и тогда бы, клянусь, не тронул вас. Вы могли 10 раз выстрелить мне в спину, как это было с теми 7, но не сделали этого. Я мог сделать это 10 раз, но не захотел». «Хотелось бы верить в это, Стайн. Я ухожу. Вам не надо бояться меня». Он повернулся и пошел к двери. «Куда ты?» — спросила она. «Назад в свой отель. Я хочу поскорее вернуться и отдать рапорт Моргенгарду». «И что ты скажешь?» Не оборачиваясь, он покачал головой и вышел из дома. Он не знал, что скажет. Он стоял в зале теней перед мрачной громадой, называемой Моргенгардом. Он был темным ангелом, отставником, заслуженным ветераном смерти. Наконец, в громкоговорителе послышалось шуршание, и знакомый хриплый голос произнес: «Рапорт!» Он не сказал «обычное сделано», а произнес нечто совсем иное. «Совершенно конфиденциально». Во вспыхнувшем ослепительном свете он впервые увидел всю 10-этажную громаду машины, нависшую над ним, словно стальная скала. «Рапорт!» — загремела она. Стайн сделал несколько шагов вперед и неожиданно сказал, сложив на груди руки в черных перчатках: «Один вопрос, Моргенгард. Это верно, что ты уже 15 лет управляешь Вселенной?» «15 лет, 3 месяца, 2 недели, 4 дня, 8 часов, 14 минут и 11 секунд», — ответила машина. Тогда Стайн, сжав руки, резко выбросил их вперед. Моргенгард мгновенно отреагировал, поняв его замысел, но в тело ангела не зря был встроен целый арсенал мощнейшего оружия и множество защитных средств. Его рефлексы были отточены до совершенства, и хотя он и был отставником, но не зря входил в десятку лучших слуг Моргенгарда. Эффект был ошеломляющим. Машина ответила могучим раскатом грома, но она не была профессиональным убийцей и не успела удалить взбунтовавшегося ангела куда-нибудь в далекое ничто. Темный ангел имел настолько совершенную защиту, что не мог уничтожить сам себя. Семеро ангелов, посланных Галатеи, были убиты отраженными от ее экранов импульсами, чуть-чуть изменившими при этом свою частоту. Этим же методом воспользовался и Стайн. Он послал огненную вспышку в центр машины, которая отразила его, направив в грудь ангела. Та выдержала, и отраженный, изменивший частоту импульс, ударил в механическое сердце Моргенгарда. Защита на этот раз не смогла парировать его, и ужасный огненный шар вздулся над городом, который на самом деле был гигантской машиной. Стайн перед смертью успел подумать, прав я или нет, но Симул и его собратья теперь получат несколько лет. Может быть, люди за это время немного изменятся и... А где-то сияло солнце, в недрах которого бурлила вечная феникс-реакция. Где-то сияло солнце, когда бы вы об этом не подумали. Помните об этом, всегда, если можете. Это очень важно. Галатея помнила об этом. И мы помним и о ней тоже. Мы все помним.